«Вовсе я ее не выбирал», — досадливо воскликнул доктор. «Я очень тщательно слежу за его чтением. Я знаю, какая роль может его увлечь, и потому уже год единственная книга, которую ему дозволялось читать, роман того же господина Достоевского «Идиот». Из всех персонажей романа под амплуатер Психорова подходит только князь Мышкин. И Лаэрту роль пришлась по вкусу. Он превратился в тишайшего, совестливейшего Льва Николаевича Мышкина, лучшего из обитателей земли. Все шло прекрасно до тех пор, пока какой-то безобразник не подсунул ему бесов. А я просмотрел. Ну, конечно, Ставрогин много авантажней князя Мышкина. Вот теперь Психоров и сменил репертуар. Байронизм, богоборчество, поэтизация зла в драматическом смысле куда привлекательнее вялого христианского всепонимания и всепрощения. Когда я спохватился, поздно было, Лаэрт уже переродился, пришлось приспосабливаться. На время кризиса отселил его подальше от остальных пациентов, стал подбирать какое-нибудь чтение поярче бесов. Надо сказать, это весьма непростая задача. Но я не предполагал, что Ставрогин может быть настолько опасен, и недооценил творческую фантазию Лаэрта. И все же Ставрогин, избивающий женщин, это что-то слишком уж смелая трактовка образа. Все-таки аристократ. «Он меня не бил», — тихо сказала госпожа Лисицына, догадавшаяся, откуда у бедного сумасшедшего появился нехороший роман. Это же отец Митрофаний дал Алёше в дорогу из педагогических целей, а вышло вон что. Чувствуя себя до некоторой степени соучастницей, к чтению романов владыку приохотила именно она, Полина Андреевна попросила: «Не выгоняйте Николая Всеволодовича, он не виноват. Я не стану жаловаться». «Правда?» — просиял Коровин и погрозил пальцем невидимому Терпсихорову. «Ну, ты у меня теперь будешь сахарную голову из синей птицы разучивать». Однако тут же снова повесил голову. «Приходится признать, что целитель душ из меня неважный. Слишком немногим мне удается помочь. Случай Терпсихорова тяжел, но не безнадежен. А вот как спасать Ленточкина, ума не приложу». Лисицына вздрогнула, поняв, что исчезновение Алёши еще не обнаружено, и промолчала. Одна колка уже катила по сосновой роще, меж разноцветных и разностильных домиков клиники. Из-за поворота показался докторский особняк, у подъезда которого стояла запряженная четверкой приземистая карета, черная, с золотым крестом на дверце. «Высокопреподобный пожаловал», — удивился Донат Савич. «С чего бы? Обычно к себе приглашает, загодя. Видно, случилось что-нибудь особенное. Я вас, Полина Андреевна, в свою приватную половину проведу, скажу, чтобы вами занялись. А сам уж простите покорно в кабинет к островному властителю». Однако по-коровински не вышло. Архимандрит, должно быть, увидел подъехавшую коляску в окно и вышел встречать в прихожую. Да не вышел, вылетел, весь черный, разъяренный, угрожающий, стучащий посохом. На растерзанную особу женского пола взглянул мельком, брезгливо скривился и отвел глаза, будто боялся осквернить взгляд лицезрением этакого непотребства. Узнал щедрую богомолицу или нет, было непонятно. «Если узнал, не страшно», — успокоила себя госпожа Лисицына. Решит, что в взбалмошной барыньке опять крокодил приснился. «Здравствуйте, отче!» — Коровин наклонил голову, глядя на гневного настоятеля с веселым недоумением. «Чему обязан нежданной честью?» «Договор нарушаете?» — грохнул своим жезлом об пол Виталий. «А договор, сударь, он дороже денег. Вы мне что обещали? Что не станет она братью трогать? И что же?» «Да, и что же?» — спросил ничуть не устрашенный доктор. «Что такого ужасного стряслось?» «Василиск утром не вышел. Капитана нет. В келье нет, на пристани нет, нигде нет. Пассажиры шумят. В трюме груз неотложный. Монастырская сметана, а вести пароход некому». Высокопреподобный схватился за наперстный крест. Видно, чтобы напомнить себе о христианской незлобивости. Не помогло. Я провел дознание, Иону вчера вечером видели с этой вашей блудницы Вавилонской. «Если вы о Лидии Евгеньевне Борейко, — спокойно ответил Донат Савич, — то она отнюдь не блудница, у нее другой диагноз. Патологическая квазинимфомания с обсессионной навязчивостью и дефицитолибидностью. Иными словами, она из разряда записных кокеток, которые кружат мужчинам голову, но к своему телу ни в коем случае не подпускают». «Был уговор», — оглушительно взревел Виталий. «До монахов моих ее не допускать. Пусть бы на приезжающих упражнялась. Был уговор или нет?» «Был», — признал доктор. «Но, может быть, ваш он и сам себя повел с нею не по-монашески. Брат Иона — простая, бесхитростная душа. Я сам его исповедую, все его грехи немудрящие до донышка знаю». Коровин прищурился. «Говорите, простая душа? Я тут у Лидии Евгеньевны в спальне пакетик кокаина нашел и еще два пустых со следами порошка. Знаете, кто эту гадость ей с материка доставляет?» «Ваш мореплаватель». «Ложь! Тот, кто вам ее сообщил, клеветник и оглагольник!» «Сама же Лидия Евгеньевна и призналась», — Донат Савич махнул рукой в сторону озера. «А ваш пропавший агнец, простая душа, сейчас валяется вдребезги пьяный у старого маяка. Можете отправиться туда и удостовериться сами. Так что госпожа Борейко в неотправлении парохода не повинна». Архимандрит только очами сверкнул, но припираться далее не стал. Черным смерчем выскочил наружу, хлопнул дверцей кареты, крикнул: «Пошел, ну!» Карета рванула с места, разбрасывая гравий из-под колес. «Так Борейко тоже ваша пациентка?» — растерянно спросила Полина Андреевна. Доктор поморщился, прислушиваясь к удаляющемуся бешеному грохоту копыт. «Как бы ни сказал теперь, что это терпсихоров капитана спаивает. Что, простите? А, Борейко? Ну, разумеется, она моя пациентка, неужто по ней не видно? Довольно распространенная акцентуация женской личности, обыкновенно именуемая фам-фаталь, однако же у Лидии Евгеньевны она доведена до крайности. Эта девушка постоянно должна ощущать себя объектом желания и лика, возможно, большего количества мужчин. Именно чужое вожделение приносит ей чувственную удовлетворенность. Прежде она жила в столице, но после нескольких трагических историй, закончившихся дуэлями и самоубийствами, родители верили ее моему попечению. Островная жизнь Лидии Евгеньевне на пользу. Гораздо меньше возбудителей, почти нет искушений, а главное, полностью отсутствуют соперницы. Она ощущает себя первой красавицей этого замкнутого мирка и потому спокойна. Иногда попробует свои чары на ком-нибудь из приезжих, удостоверится в собственной неотразимости, и ей довольна. Ничего опасного в этих маленьких шалостях я не вижу. На монахах Борейко обещала не экспериментировать, за нарушение предусмотрены строгие санкции. Видно, этот Иона действительно сам виноват. «Маленькие шалости», — грустно усмехнулась госпожа Лисицына и рассказала доктору про императрицу Ханаанскую. Коровин слушал, только за голову хватался. «Ужасно, просто ужасно», — сказал он убитым голосом. «Какой чудовищный рецидив! И ответственность опять целиком на мне. Мой эксперимент с ужином втроем следует признать полнейшей неудачей. Вы тогда не дали мне возможности объяснить. Видите ли, Полина Андреевна, отношения психиатра с пациентами противоположного пола строятся по нескольким моделям. Одна весьма эффективная — использование инструмента влюбленности. Моя власть над Борейко, мой рычаг влияния на нее, состоит в том, что я раззадориваю в ней честолюбие. Я единственный мужчина, который остается совершенно безучастным ко всем ее фамфатальным хитростям и чарам. Если б не моя неприступность, Лидия Евгеньевна давно бы уже сбежала с острова с каким-нибудь обожателем, но пока ей не удастся меня завоевать, она никуда не денется, честолюбие не позволит. Время от времени эту язву необходимо поливать рассолом, что я и попытался сделать с вашей помощью. Эффект, увы, превзошел мои ожидания. Вместо того, чтобы слегка взревновать от знаков внимания, которые я оказываю привлекательной гости, Борейка впала в параноидальное истерическое состояние, усмотрев в вашем приезде целый заговор. В результате вы чуть не поплатились жизнью. Ах, я никогда себе этого не прощу. Донат Савич так расстроился, что сердобольной госпоже Лисицыной еще и пришлось его утешать. Она договорилась даже до того, что будто бы сама во всем виновата. Нарочно раздразнила бедную психопатку, отчасти это было правдой. А что до врачебной ошибки, то у кого их не бывает, особенно в таком тонком деле, как излечение болезней души. В общем, кое-как успокоила приунывшего доктора. В кабинете тот вызвал звонком дежурного врача, мрачно сказал: «Лидия Евгеньевна Борейко, немедленно ко мне. Приготовьте инъекцию транквилиума, вероятен припадок. Пусть главная сестра подберет для госпожи Лисицыной какую-нибудь обувь, одежду и непременно релакс-массаж с лавандовой ванной».